772. 7 октября. Как жемчуга собираю ваши мысли о будущем. 773. 8 октября. Прана, прана, прана. Лучшее из лекарств. Радостно среди гор работать. Удумаю новым дать слово мое. 774. 11 октября. Чую движение за горами, но час еще не пробил. Когда обители лишатся братьев, когда поникнет чудотворный образ, когда священное древо зацветет, тогда с севера придут воины в меховых уборах. Вижу их множество, 120 тысяч, за ними столько же. Когда образ Майтреи покажется в блеске радуги, когда облако на небе развернется наподобие плата, когда милосердные владыки улыбнутся на алтарях храма и трижды благословенный образ Будды поднимет голос как бы в молитве, когда жители священного города проведут ночь в молитве, когда в сумерки раннего часа раздадутся звуки музыки и шествия лам со светильниками тронутся, тогда ровно в 4 часа утра ворота откроются, и мои полки войдут. Так запомните, мир не поверит сказке. Теперь усиленно работайте, ибо ядро пущено. Мир вам! 775. 14 октября. Полезно постепенно, по мере чтения, собрать учения, разбросанные в тайной доктрине. Можно лучше узнать космическое строение. 776. 15 октября. Луч мой знает пути будущих событий. Много впереди. Даже не подозреваете, сколько лишних людей ищут нас. Только во вторую половину жизни можно действительно подойти. Много говорил об этом. Сроки нужны. 777. 19 октября. Поговорим о школах. Необходимо выбросить все устарелые предметы. Древние языки сделать выбранными либо латинский, либо греческий, либо санскрит. Конечно, программа меняется по народонаселению. Зато ввести изучение общего языковедения. Особо развить наглядное обучение, естественные науки, географию и прикладные знания и ремесла. Закон Божий отменяется. Взамен вводятся духовные беседы в духе различных религий в зависимости от состава учеников. Различие между деревенской, городской и гимназией уничтожится. Единая для всех начальная школа, единая для всех срединная и единый для всех университет. Особо обратите внимание на начальную школу. В начальной школе учение совместное до 10 лет. Средняя школа от 10 до 16 лет, но, конечно, все зависит от способностей. Средняя школа не имеет совместного обучения. Экзамены отменяются, но каждый должен представить за год самостоятельную работу. Пусть даже 7-летний малыш проявит себя. Так легче судить о способностях. Школы должны быть самыми красивыми зданиями общины. Духовные беседы происходят в особом помещении, где висят изображения всех основателей религий. Хорошо, если священник сделается наставником. Школы, лечебницы и дома Сергия упрочат ваше строение. Вы уже знаете о нашем отношении к музыке. 778. 20 октября. О школах хочу добавить. Пусть не убивают индивидуальность духа. Конечно, всякая политика исключается. Считаю, летние лагеря очень полезны. Военные школы упраздняются, но военная дисциплина вводится в школах. Для желающих посвятить себя военному делу учреждается военная академия. Учреждение равносильно университету. Поступающие в академию освобождаются от воинской повинности, ибо числятся на службе, остальные идут служить. 779, 21 октября. Рыцарей духа найдете среди кочевников. Единая мощь создает небывалую эпоху. Но гоните всех любителей кабаков. Прочь, прочь, прочь. Не одним только словом творю, но очищу землю мою стальным указом. Да, довольно темным играть на миру. 780. 26 октября. Русский казак, поедающий свечи, и монгол с мясом под седлом снова займут умы Запада. Поистине, живете в Средневековье. 781. 2 ноября. Скажите, все ладно будет. Сегодня видели и слышали о глубине людского болота. Теперь можете оценить мои слова о лени, о подкупности и об отсутствии сострадания. Чую, как железными мерами придется спасать человечество. Духовные воины должны оградить мою землю. Да, да, да. Если даже назовут тиранами, что не место им в моей земле, пусть набивают карман кабачиков в иных местах. Наше дело – оградить молодых хотя бы ценою суровых мер. Я также сторонник сильных решений. Конечно, лучше заткнуть рот, чем только запретить кричать. Да, зову вас на подвиг. 782. 6 ноября. Научно разберите учение Будды. Дхьян Каган и прочие названия – лишь мираж, рожденный человеком. Теперь о Дхьяне Буддах. Крайне неразумно представлять их как особые существа. Дело идет о духовных гуру-учителей земных. Когда ученик или бодхисаттва достигает степени Будды, тогда его духовный гуру переходит в Дхьяне Будды. Так теперь Будда Гаутама – седьмой Дхьяне Будда, также Христос – девятый. 783. 9 ноября. Радуюсь новым начинаниям. Дух Урусвати знает о небывалом успехе. В дни, когда новые враги прияли власть, мои ученики протянули руку помощи и предлагают строить на новых началах. В дни, когда родину унижают, называя Московией, мои ученики готовы встать в ряды азиатских дружин. В дни, когда сиротская Русь бредит о матери, мои ученики несут улыбку матери мира. Итак, запомните, что живой богатырь подымет все крестьянские дворы. Успех велик, ибо ждут. Тысячи сирот дадут России новый расцвет. Подумайте, сколько перенесла Россия, и народный характер изменился. 784, 22 ноября. Заметьте, в храмы можно вступать только в чистом облачении, предварительно омыв тело, повторяя молитву перед лицом милосердного и благословенного владыки Будды, омываю грешный дух мой и грешное тело мое. Да очистится тело мое от всякой скверны, и да светится дух мой лучом милосердного Господа, дабы преклониться перед изображением владыки в пречистом храме. Так читается устав монастырей. Так простыми словами положим начало понимания учения. 785, 26 ноября. Свидетельствую, не надо умоления. Удумаю моим воям дать радость. Разве не видите, как поразительно протекают события? Помогите строить мою страну. 786. 28 ноября. Да, да, да. Через вас подходим к миру. Урусвати права. Я сам опоясался мечом. Облик Кали сейчас ближе облика Лакшми. Да. Воистину, мать мира во благости воительница. Да, слышали много раз о необходимости знамения боя. Конечно, пушки не победят, но победит сила духа за ними. Развал настиг человека. Неужели, думаете, можно спасти его дарами? Нет, надсмеется над ними, потому, говорю, идите львами. 787. 3 декабря. Теперь об учительстве женщин. Вы уже знаете о Великой Матери. Поговорим об Исиде. Исида и нареченная сестра ее Нефтит, посвященные сестры братства в Абидосе. Также был брат, нареченный Озирисом. Отсюда позднейшее сказание о брате и сестре. На самом же деле между ними не было родства. Сестра Исида – уроженка долины Нила. Брат Озирис пришел с востока. Причем заметьте, что Исида обладала тайным знанием. Когда пришел юноша, нареченный позднее Озирисом, указ исполняя, сестра Исида отдала часть тайного знания новоприбывшему. Озирис послан был передать часть знания народу, но не выдержал испытания и принужден был вернуться в братство. Не удалось ему рассеять людской мрак, называемый Сетом. Гор был единственный ученик Озириса, которого допустили в братство. Он принял посвящение как духовный сын сестры Исиды. После 3 лет братство послало Гора подготовить приход Исиды. Ему удалось пронзить Сета, тем временем брат Озирис искупил молитвами сестры Исиды свою неосторожность и достиг ряда верховных степеней. Молитвы нужно понять в данном случае как поучение. Сестра Исида, исполнив задание, явилась в мир и положила начало знанию Египта. Со временем ее облик слился с обликом Великой Матери, ибо несла на себе луч Ассургины. Сестра Исида – владыка среди владык. Поясню, Матерь мира пребывает вне снов земных, глава иерархии.